Отдых удался на славу. Удовлетворившие все физиологические потребности, пан и Скуластый были изрядно пьяны. Они сидели в предбаннике сауны, едва прикрытые простынями, и глянцевали вечер холодным пивом. Девушки разъехались, да и вообще в гостевом комплексе осталось всего несколько человек. «Ну как, братаны, нормально?» — спросил внезапно вошедший Козырь. Его сопровождали Волкодав и Емельян, которых москвичи знали лучше, чем других. «Все отлично, Василий!» — кивнул Григорьев и не удержал голову, так что подбородок уткнулся в голую грудь. «Не, реально, все по кайфу!» — подтвердил Скуластый. Его мощные руки кувалды были скрещены на безволосой груди. «Я вначале думал, что... Ну, ты понимаешь, всякое ведь бывает. Но тут смотрю, нет, все чисто, все от души». «Конкретно...» — Козырь улыбнулся. «Ну что, поедем в одно уютное место, кофе попьем. А пацаны пусть пока попарятся. Не возражаете?» «Да о чем речь? Конечно, пусть парится. Порог хороший, крепкий», — разрешил Григорьев. Волкодав скинул куртку. Емельян расстегнул рубашку. Раздеваясь, они совершенно естественно оказались за спиной разомлевших москвичей. Раздался глухой звук, будто палкой ударили по тыкве. Удар действительно был. Но не палкой и не по тыкве. Кастетом в кулаке Волкодава по виску Скуластого. Тот был убит на месте. Это событие прошло мимо внимания Григорьева, который мирно дремал, ожидая, когда его повезут пить кофе. Вместо этого на длинную шею, к которой столь придирчиво подбирались галстуки, Емельян накинул обычную бельевую веревку и, перекрутив концы, резко затянул. Перегнувшийся через стол Козырь схватил пана за руки, их лица оказались напротив друг друга, как будто гость и хозяин хотели расцеловаться на прощание. Два взгляда встретились. В выпученных глазах Григорьева метались обреченность и ужас. Он бился в агонии и, похоже, хотел что-то сказать, но только хрипел. Голова все больше запрокидывалась назад. Сознание уходило. Лишенный кислорода мозг умирал. «Вот тебе и весь бизнес, брателло», — сказал Козырь. И это были последние слова, которые услышал фиктивный хозяин казино «Алмаз» в своей жизни. Хрипы смолкли, в предбаннике наступила тишина. «Все». Волкодав отряхнул руки, как мастеровой, тщательно выполнивший порученную работу. «Уберитесь здесь», — приказал Козырь. «Да вроде и так чисто». Резкой трелью прозвонил телефон. Начальник службы безопасности достал из кармана Нокио. «Готово. Все. Чисто. Веди на место». «Нормально?» — спросил Козырь. «А то. Вначале тех на берегу, потом других». «Тогда заканчиваем». Козырь встал. «Емельян, возьми их шмотки, сожги в котельной. А ты, Николай, закопай всех. Там, где завтра будут класть трубы. И проследи, чтоб все в порядке было». Уже сгустились сумерки, но фонари на территории рая не горели. Поэтому сейчас он был больше похож на ад, тем более, что творились тут адские дела. Два голых трупа погрузили в старую шестерку, специально предназначенную для грязных дел. И Волкодав с Корнем выехали на асфальтовую дорогу, оттуда на ведущий в рощу проселок. Вещи убитых Емельян сжег в топке. Дорогие часы, скрипя сердце, забросил в Дон. И все же приказ шефа он выполнил не полностью. Понравились красивые, необычного вида туфли пана. Тонкая матово светящаяся кожа, затейливое тиснение вдоль подошвы. Может, примерить для интереса? Он и примерил. Сидят как влитые, а какие легкие, и ногам очень удобно. Зачем жечь такое добро? Какой вред, если он оставит их себе? Поразмыслив, Емельян решил, что ничего страшного не произойдет, и отнес обувь в свою машину. Ни у кого из пацанов подобных колес он не видел.